Мы все являемся официальными членами ЩИТ, но вам будет негде прятаться», с ноткой гордости произнес Найткроулер. Его тон говорил о том, что он испытывает огромную гордость, работая в ЩИТе. «Что, черт возьми, происходит с этим миром? Почему все так перевернулось с ног на голову? Люди X принадлежат ЩИТу, новая ветвь людей, а тут еще этот лорд Магнус. Подождите, Магнус, вы имеете в виду Эрика Магнуса?» — спросил Джон, внезапно пережив откровение. Его воспоминания проходили через особую сюжетную линию. История, которая изменила весь Марвел. «Конечно, это лорд Эрик Магнус. Кто же еще? Король мутантов и всех Homo Superior. Захватчик, у тебя хватает наглости играть с нами в дурачка после всего этого?» — сказала Мистик. «Где профессор X?» — спросил Джон, который теперь был уверен в том, что происходит. Чарльз Ксавье умер много лет назад. Джессика почувствовала, что этот новый захватчик действительно может не знать, что происходит. Если этот парень в странном шлеме действовал так, то он делал свою работу слишком хорошо. Неудивительно, что этот мир перевернулся с ног на голову. Неудивительно, что вы все принадлежите к ЩИТу. «Теперь будет очень интересно», — сказал Джон с улыбкой. Теперь он знал, почему этот мир такой. Это была одна из самых интересных и печальных историй, которая навсегда изменила их вселенную. Эта знаменитая история закончилась теми самыми знаменитыми строками: «Больше никаких мутантов». И Джон оказался на острие этой истории. Несмотря на то, что Джон любил эту историю, она все равно была трагической. Глаза Джона заблестели, когда он подумал о том, что он может здесь сделать. Странности этой вселенной когда-то приходили к нему и бесчинствовали. Теперь настала его очередь. Но Джон тоже был в замешательстве. Стрэндж должен был быть всемогущим в этой вселенной. Он не должен был допустить этого. Он должен был докопаться до истины. Вся загадочность Стрэнджа в этом отношении озадачивала его. Пока он размышлял, к нему прибыли новые стражи и еще три Квинджета. Джон вздохнул, увидев это, так как почувствовал, что его собираются задержать за совершенное преступление. «Я не против того, что вы хотите здесь делать, но мне не нравится, когда за мной охотятся безо всяких оснований», — Джон сказал это суровым тоном. Он был готов к ответным действиям, но у мира были другие планы на него. Когда стражи приближались, из ниоткуда появился человек в огромном черном плаще, и прежде чем Джон успел что-то сказать, плащ накрыл его, а в следующее мгновение они оба исчезли. Исчезли и цепи, удерживавшие четверых мутантов, и оружие, заставившее стражей остановиться. После того, как оружие исчезло, Найткроулер смог забрать трех других и телепортироваться в другое здание. «Кто это, черт возьми, был? Я никогда не видел такого человека в золотом шлеме. По скорости исцеления он может сравниться даже с Росомахой», — нервно сказал Аруш, когда они с облегчением вздохнули, освободившись от цепей. «Не знаю, мы просто выполняем приказ, но он чертовски крепкий орешек. С этими цепями не стоит шутить». Найткроулеру стало страшно после того, как его сковали золотые цепи. Его главная способность, телепортация, оказалась совершенно бесполезной в этот критический момент, и такое положение вещей его чрезвычайно пугало. «Нам нужно сообщить в ЩИТ и лорду Магнусу, что мы провалили эту миссию. Его забрали бойцы сопротивления. Нужно действовать быстро. Этот захватчик не так прост, как маленькая группа сопротивления. Согласен, мы не можем относиться к нему легкомысленно. У него очень странный способ использования оружия. Я никогда не видела мутации людей с такими странными способностями», — сказала Джессика. Прибыли еще два квинджета щита, и из ангара появились два новых человека X. Скотт Саммерс, циклоп из фильмов про людей X, и Эмма Фрост, белая королева людей X первого класса, женщина, которая могла превращать себя в алмаз и обладала огромными телепатическими способностями. «Похоже, вы здесь встретили очень трудного противника», — сказал Скотт, который, как обычно, надел красные очки, а не облачился в костюм людей X, потому что так оно и было. Он был слишком силен для всех нас. Он запросто обезоружил всех стражей, как будто это было пустяком, а по силе исцеления он превосходил Росомаху. «Мы должны вернуть его», — сказал Аруш. Глава 347. Сопротивление. Глава 347. Сопротивление. Джон, который только что исчез вместе с парнем, теперь находился в огромной комнате. В комнате было темно, но света было достаточно, чтобы понять, что в ней находятся люди. Джон отчетливо видел несколько фигур, и, что удивительно, Некоторые из них были ему знакомы. Там был Люк Кейдж из сериала Marvel Netflix. Его сила заключается в прочной коже. Говорят, что ни одна пуля не может пробить его тело. Он стал результатом экспериментов. «Лунный рыцарь» – новый сериал Marvel о человеке, который обладает несколькими личностями, а его сила исходит от египетского бога Хонсу. Вы можете посмотреть предстоящую серию, чтобы узнать о нем больше. «Пересмешник» – агент щита из сериала «Агенты щита», но недавно в сериале «Соколиный глаз» было сказано, что жена «Соколиного глаза» – это «Пересмешник». Тут находилось еще несколько лиц, о которых Джон не имел ни малейшего представления, а потом он увидел того, кто привел его сюда. Это был человек в черном плаще. Присмотревшись, Джон понял, кто это. Плащ, из сериала «Плащ и кинжал». Его силы происходят из темного измерения, но не из того же темного измерения, что и Дормамму. Он обладает повышенной силой, способностями к фазированию, как вижн и телепортации. Но что действительно выглядело странным для его глаз, так это костюм Клинта. Он был, мягко говоря, нелепым. Когда Джон читал комиксы, он думал, что изображение «Соколиного глаза» в этом нелепом костюме – просто насмешка. Но теперь, когда он увидел это, то понял, что вселенная просто издевалась над Джоном в ответ. При виде такого костюма Джону захотелось заплакать. Клинт же достал свой лук и стрелы и направил их на Джона. «Привет, Леголас. Именно этот парень привел меня сюда. Почему ты направляешь на меня стрелы? Я здесь жертва. Разве так можно обращаться с жертвами?» — сказал Джон, указывая на плаща. «Я тебя не приводил. Это он привел тебя сюда. Теперь ты в наших руках», — сказал Клинт. «Серьезно, от твоего костюма меня уже тошнит», — пробормотал Джон, и тут позади него появилось копье. Не успел Соколиный глаз осознать, как из ниоткуда появилось копье, как оно пронеслось на огромной скорости и ударило в его лук. Сила удара была настолько велика, что вырвала лук из его рук. Люк Кейдж и остальные сразу же насторожились, когда копье выбило лук из рук Клинта. Внезапно воткнутое копье рассыпалось в пыль, а затем исчезло. Никто не мог понять, что произошло. Удивительно, но именно плащ не собирался предпринимать никаких действий. «Плащ, кого, во имя всего святого, ты привел? Почему он здесь?» — спросил Люк. «Он справился с четырьмя высокопоставленными агентами щита и четырьмя стражами, как будто это было пустяком. И я почувствовал, что он может нам помочь. Поэтому я привел его сюда», — плащ сказал это мягким тоном. Клинт, который только что потерял свой лук, достал нож. Он бросился к Джону, чтобы схватить его, но ударился о прозрачный щит. Его лицо прилипло к щиту, и это выглядело забавно. Этот щит тоже был одним из видов оружия на Вавилонских воротах Джона. «Клинт, ты можешь прекратить свое нелепое поведение? Из-за тебя сопротивление выглядит плохо», — сказал Джон, садясь на стоящий рядом стул. Люк и остальные просто смотрели на все это. Они не стали нападать на Джона, потому что по движению копья было видно, что Джон мог бы легко убить Клинта, но решил этого не делать. И хотя плащ только что сказал, что он с большим отрывом победил высокопоставленных агентов щита, это не удовлетворило нового человека, лица которого они еще не видели. Люк, который был лидером Мстителей, теперь опасался, что его новый человек – шпион щита, и все, что видел плащ, было лишь театральной постановкой. Но он знал, что если Джон и был шпионом, то было уже слишком поздно. Плащ уже привел его, и в любой момент могут появиться стражи. «Мстители, охраняйте периметр. Плащ, Клинт, Марк, мы должны уничтожить этого парня. Возможно, он шпион», — сказал Люк. Они еще не успели осознать, что произошло, и он был немного взбешен, видя бесстрастность Джона. Джон, который только что сел на стул, услышал это. «Да что с вами со всеми такое? Вы что, тупые, что ли? Если бы я был шпионом, думаете, вы бы все выжили? Господи, я только что пришел в эту вселенную и только и слышу, что я захватчик, шпион, лжец. Где же хорошие люди? Неужели человек не может просто посидеть в мире?» — сказал Джон. «Это плащ привел меня сюда, а не наоборот. Я мог бы легко пережить их натиск и, возможно, просто заставить щит навсегда исчезнуть с земли. Поверьте, почти ни одна сила на земле не сможет победить меня, если я действительно этого захочу. Вместо того, чтобы сосредоточиться на мне, вам следует сосредоточиться на своей команде. Ваша команда настолько мала, что щит даже не заботится о вас. Мне жаль, но мы не можем рисковать. Даже если ты не виновен, мы должны тебя уничтожить. И тогда мы сможем понять, что происходит». Плащ, тупой парень», — сказал Люк, собираясь ударить Джона. Джон, видевший это, вздохнул. Он действительно не знал покоя после того, как попал в эту вселенную. Сначала был щит, а теперь сопротивление. Глава 348. Сопротивление. Часть 2. Глава 348. Сопротивление. Часть 2. Сопротивление – это группа супергероев, которые не мутировали, как другие высшие Homo. Поскольку Homo sapiens было меньше, они подвергались дискриминации со стороны Homo superior. Это был вопрос расизма, и сопротивление было создано только для того, чтобы бороться с этим угнетением. Когда многие побежали к Джону, со всех сторон стали появляться цепи. Они тут же сковывали всех, кто пытался схватить Джона. Все члены сопротивления не могли сдвинуться с места ни на дюйм. Джон просто сидел и наблюдал за всем этим. Он чувствовал, что сопротивление было очень глупым. Он ожидал от них большего, особенно когда у них есть лунный рыцарь. Он был представителем бога. В команде не было никакой слаженности. Все выглядели обособленно и, казалось, занимались своими делами. Это доказывал и тот факт, что плащ привел кого-то, даже не посоветовавшись с командой. Но во всем этом только плащ не нападал на Джона. Он просто стоял и смотрел, как Джон заковывает его товарищей в цепи, как он делал это с мутантами из щита. Джон, который сидел, сказал: «Теперь вы можете успокоиться и поговорить, что это за хрень?» – закричал Клинт. Сначала был его лук, потом прозрачный щит, а теперь эти цепи. Ему казалось, что этот новый парень – его прирожденный заклятый враг. «Это цепи небес, созданы, чтобы сковывать богов», — ответил Джон, снимая шлем. Как только он снял шлем, его одеяние доктора Фейта исчезло, и он снова стал похожим на обычного человека. Иногда в шлеме становится душно. «Кстати, я Джон Джеймсон, сын Джона Джеймсона, но есть одна загвоздка. Я принадлежу к другой вселенной. Я прибыл сюда в поисках кое-кого, но теперь, когда я смотрю на этот мир, мне хочется смеяться». Джон широко улыбнулся. «Видишь, плащ, он шпион. Почему бы тебе не напасть на него? Только ты достаточно силен, чтобы остановить его». Люк с надеждой в глазах смотрел на плаща, но тот не двигался с места. Казалось, он совершенно не слушал Люка. «Прекрати, Кейдж. Если бы я был шпионом, не думаешь ли ты, что я бы уже убил тебя? Вы уже заметили, что не можете вырваться из цепей. Может, вы все просто успокоитесь?» — сказал Джон. «Если ты не шпион, то откуда ты знаешь наши имена?» — спросил лунный рыцарь. Он был, пожалуй, самым умным парнем в группе. «Разве я только что не сказал, что прибыл из другой параллельной вселенной? Там тоже есть свой лунный рыцарь, Марк Спектр», — сказал Джон. «Черт, он действительно знает о моей другой личности», — пробормотал Марк. «Я знаю большинство из вас. Люк Кейдж, Клинт Бартон, Барбару Морс. Хотите, чтобы я продолжил?» — сказал Джон. «Если то, что ты говоришь, правда, что ты пришел из другой параллельной вселенной, то как мы можем тебе доверять?» — впервые заговорил плащ. «Доверять мне? Ха-ха-ха-ха. Это самое смешное, что я слышал. Вы никогда не сможете мне доверять. Не после того, что эта вселенная пыталась провернуть с нами 2 года назад». Джон сказал это строгим тоном. «Значит, ты не можешь нам помочь?» — спросил Люк, немного успокоившись. Хотя он и не верил Джону, ему нужно было сначала освободиться от цепей. Ему нужно было притвориться, чтобы этот новый парень поверил. Он проигнорировал тот факт, что Джон только что упомянул о нападении на его вселенную. «Помощь? Конечно, я могу показать тебе некоторые направления, в котором должно двигаться это маленькое сопротивление, которое ты построил. Но не более того. У меня есть дела поважнее, чем нянчиться с кем-то, кто только что потерял своих воображаемых детей», — сказал Джон и снял цепи. Все были удивлены тем, что Джон просто снял цепи. Хотя они и не понимали, как действуют силы Джона, но одни только цепи душили их. Многие скептически отнеслись к этому шагу Джона. Глава 349. Прелюдия. Глава 349. Прелюдия. Это знак доброй воли. Я скажу это в последний раз. Я не шпион. Я просто путешественник. Не то место, не то время. Больше не нападайте на меня. Я не люблю, когда меня раздражают. Если бы я был шпионом, стражи уже пришли бы сюда. Так что прекратите свои жалкие махинации. Мы тебе верим, — сказал лунный рыцарь. А я нет. Клинт снова взял в руки лук, который ранее отлетел в сторону. Мне все равно, что ты не Клинт, — сказал Джон. Люк подошел и остановил Клинта. Он понял, что Джон действительно достаточно силен, чтобы остановить их, и ему не нужно было устраивать такой грандиозный фарс, чтобы поймать их. Цепи и отсутствие нападения со стороны плаща, казалось, доказывали это. Плащ был глуп, но не настолько. «Почему ты здесь? Ты сказал, что прибыл из другой вселенной. Есть ли у тебя какая-то цель?» – спросила пересмешница. Наконец-то она открыла рот. Джон подумал, что она немая. «Цель? Да, но это будет позже. Сейчас мне интереснее ваша история, так что я буду просто наблюдать, как все в этом мире рушится. Это будет так весело», – сказал Джон, показывая свои белые зубы. Он действительно чувствовал себя хорошо. Этот мир изменился, потому что так захотела Алая Ведьма, дочь Эрика Магнуса. Имя Эрика, может, и не было популярным, но его кодовое имя было. Этот мир изменился, потому что Ванда потеряла рассудок, потеряв воображаемых детей, которых она создала, изменив реальность, и тем самым изменила мир. Она была существом Нексуса. Существа Нексуса – редкие индивидуальные сущности, обладающие способностью влиять на вероятности, следовательно, на будущее, тем самым изменяя течение вселенского потока времени. Другими словами, за ними следит Тва. Ванда создала этот мир, позволив людям исполнить свои желания. Именно поэтому мир был таким перевернутым. Многие люди хотели обладать сверхспособностями, и поэтому в мире появился совершенно новый вид. Превосходный человек. Питер Паркер хотел стать знаменитым, иметь хорошую и семейную жизнь. И вот он стал знаменитостью. И даже его дядя был жив. Ванда обладала достаточной силой, чтобы оживлять мертвых людей. Именно по этой причине был жив Клинт, который до этого был убит действиями Ванды. Раньше она винила Мстителей и мутантов в том, что потеряла детей. Она считала, что Мстители забрали у нее детей, и поэтому из-за ее гнева многие Мстители стали бунтовать без каких-либо признаков и указаний. Во время всех этих беспорядков, произошедших между членами Мстителей, погибли Скотт Лэнг и Клинт Бартон. Клинт был мертв, когда Кри напали на него. Мстители были в замешательстве, почему это происходит, и наконец появился Доктор Стрэндж и выяснил причину жестоких нападений между Мстителями и мутантами. Виновницей была Алая Ведьма, и он отправился ее успокаивать. С помощью магии Стрэндж удержал ее силы глубоко внутри ее разума. Но когда люди начинают играть в Бога, боги отвечают им тем же. Через некоторое время Ванда снова начала терять рассудок, и все члены Мстителей и мутанты, включая ее собственного отца, решили убить ее. Но прежде чем они смогли покончить с ней, мир изменился. Она изменила все. Она исполнила все желания людей. Ну, большинство из них. Эрик хотел править мутантами и поэтому стал их повелителем. И он пожелал, чтобы Чарльз Ксавье умер. Каждое желание имело последствия. В этом мире ничто не достается даром. В то время как Homo Superior процветал, Homo Sapiens страдал. Джон тоже знал будущий сюжет, и ему не терпелось показать этому миру, какими лицемерами они были. Он хотел показать богам мультивселенной, насколько они лицемерны. «Значит, ты садист», – прокомментировал Клинт. Он успокоился, но лук все еще держал в руках. «Не тебе судить, когда член твоей собственной команды пришел за нами с намерением уничтожить нашу вселенную. Насколько я знаю, ты больший садист, чем я, Клинт. Этот нелепый наряд сам по себе должен быть преступлением», сказал Джон, и в следующее мгновение весь наряд Клинта сменился на современный. Джон изменил наряд Клинта, использовав один из главных костюмов, которые были у него во Вратах Вавилона. Он действительно не мог смотреть на Клинта в его фиолетовом культовом наряде. «Что за... что это?» – спросил Клинт, увидев свой новый наряд. «Твой новый костюм. Он лучше, чем твой предыдущий. Он даже может защитить тебя от взрывов. Но это не значит, что ты поймаешь ядерную бомбу. Он может остановить только небольшие взрывы». «Ни за что», — сказал Джон. Все были удивлены таким поступком Джона. Они не ожидали, что тот, кто только что заковал их в цепи, будет дарить им подарки. «Видите ли, я не садист. Я просто присматриваю за вами», — сказал Джон, мысленно пробормотав Уэту извинения. Он был уверен, что Уэту наблюдает за всем этим. «Ты только что сказал, что один из членов нашей команды отправился уничтожить вашу вселенную. У нас даже нет таких могущественных членов. Если бы они у нас были, мы бы уже уничтожили щит», — сказал Плащ. «Это потому, что этот мир перевернут с ног на голову. Вы поймете мои слова позже. А пока скажите мне, где Лейла Миллер?» Глава 350 Логан. Глава 350 Логан. Когда Джон произнес это имя, глаза всех присутствующих расширились. Их словно поразила молния. «Как, откуда ты знаешь это имя?» — спросил Люк, дрожа. «Значит, она действительно проходила мимо. Хорошо, приведите ее сюда. Нам нужно поговорить», — приказал Джон. «Зачем нам приводить сюда маленького ребенка? Чтобы ты ее мучил?» — спросила Барабара. «По-твоему, я похож на педофила? Прекрати не верить. Если бы я хотел причинить тебе боль, ты бы уже 1000 раз была мертва. Приведите ее. Я уверен, что у вас у всех есть к ней вопросы». «Да?» – спросил Джон. «Откуда ты все это знаешь?» – спросил лунный рыцарь, который был в замешательстве от этой маленькой девочки, появившейся вчера вечером на пороге их дома. То, что она говорила, казалось им очень непонятным. Джон улыбнулся и сказал: «Я знаю многое о твоем прошлом, настоящем и даже о твоем будущем. Приведите ее. Раз уж он сказал, что может ответить на наши вопросы о ней, пусть она сама с этим столкнется», — сказал Плащ. Один из членов сопротивления вышел и привел ее через минуту или около того. Девочке было на вид лет 11-12. Она была светловолосая и завязывала волосы сзади. В руках у нее была кукла. Она стеснялась, поэтому опустила голову. Джон встал со своего места и наклонился, чтобы дотронуться до ее головы. «Привет, Лейла», — сказал Джон. «Ух-хи», — Лейла ответила кротко. «Я Джон Джеймсон. Приятно познакомиться. Хочешь конфетку?» — представился Джон. Он хотел, чтобы ребенок чувствовал себя как можно комфортнее, поэтому он принес конфеты. «Мне тоже приятно», — Лейла улыбнулась, взяв конфеты из его рук. Она положила одну из них в рот, и ее улыбка стала еще шире. Ей очень понравились конфеты, которые только что подарил Джон. «Итак, Лейла, что ты сказала этим взрослым?» — спросил наконец Джон. «Я сказала, что этот мир фальшивый. Это неправда. Этот мир не должен быть таким». «Но никто из них мне не поверил», — Лейла сказала это почти со слезами на глазах. Джон с грустью посмотрел на нее. Она была мутантом, но сиротой. Она была безотказным помощником алой ведьмы, если что-то шло не так. Благодаря этому она знала все, что происходило в изначальном мире. И она знала, что этот мир не должен был быть таким. «Все в порядке, Лейла, я тебе верю», — сказал Джон. «Правда?» — Лейла ответила почти с блеском в глазах. «Да, я верю тебе, даже если другие не верят. Теперь мы оба знаем, что этот мир не такой, каким должен быть», — сказал Джон. Остальные члены клуба, слушавшие разговор, были в замешательстве. Девочка сказала им, что этот мир не настоящий и не такой, каким должен быть, но они ей не поверили. Но раз уж она появилась на пороге, они не могли отказать ей из соображений безопасности, поэтому разрешили остаться в отдельной комнате. «Ты с ума сошла, что ли? Что ты имеешь в виду, говоря, что этот мир не такой, каким он должен быть?» — сказала Клинт, поскольку теперь всем было интересно узнать об этом. Джон не ответил ему, а сказал: «Плащ, тебе стоит побродить по городу. Я уверен, что Логан будет творить хаос повсюду. Возьми его с собой. И да, выньте чип из его тела. Ты же не хочешь, чтобы за тобой пришли стражи», — сказал Джон. «Теперь мы слушаем его приказы», — сказал Клинт. «Клинт, не действуй мне на нервы. Это последнее предупреждение», — суровым тоном сказал Джон. Клинт, услышав это, крепче сжал свой лук, но не стал упрекать Джона. «Почему Плащ должен идти и приводить его сюда? Он очень высокопоставленный агент щита», — вместо этого спросил Люк. Он не знал, почему Джон заговорил о Росомахе, но ему было любопытно. «Потому что он на твоей стороне. Иди, Плащ. Как ты спас меня, так же ты можешь поступить и с ним. Только убедись в наличии микрочипа. Ты поймешь, почему я так сказал, когда выйдешь на улицу. Будь осторожен», — сказал Джон. «Как? Росомаха на нашей стороне? Что за шутки? Мутант никогда не будет на нашей стороне», — сказала Барбара. «Они и не встают. Но, как сказала Лейла, этот мир не должен быть таким. Лейла знает. И Логан тоже знает. Иди и приведи его. Он не может сражаться со щитом в одиночку», — сказал Джон. Плащ кивнул и исчез со своего места. Глава 351. Логан. Часть 2. Глава 351. Логан. Часть 2. «Это опасно. Мы играем с огнем», — пробормотала Барбара. «Вы уже играли с огнем в тот момент, когда Плащ решил привести меня сюда», — ответил Джон. «И если честно, ваша команда не очень-то похожа на сопротивление. Так мало членов, и вы просто погибнете». Почему бы не попробовать что-нибудь другое? Лейла, не хочешь ли ты чего-нибудь поесть? Я уверен, что ты голодна. Затем Джон достал из своих вавилонских ворот множество предметов. В его благородном фантоме тоже хранилось много еды. Так что еда у Джона никогда не кончалась. Его сокровищница почти каждый день пополнялась всевозможным оружием и сокровищами. Так что у Джона никогда ничего не кончалось. Это утверждение я прочитал у Гильгамеша, когда проводил исследование. Не знаю, насколько это правда. Когда все увидели столько еды, они были поражены. Они все еще не знали, в чем заключается сила Джона, но она была очень удобной. Все члены клуба жили не очень хорошо, поэтому при виде такого количества еды у них потекли слюнки. Что вы все тут разлеглись? Идите, принесите стол и стулья, ешьте. Мы с Лилой не сможем закончить все это в одиночку, сказал Джон с улыбкой. Все обрадовались. Побежали приносить необходимые предметы и посуду, чтобы есть еду, которую подавали в огромных тарелках. Вскоре все принялись за еду. Им уже было все равно, откуда пришел Джон. Все, что их волновало, это еда на столе. Удивительно, но даже Клинт не сдерживал себя во время еды. Джон только улыбался. Он принес и вино, эксклюзивное вино из своей сокровищницы. Когда все остальные выпили вино, они пришли в такой восторг, что у некоторых на глазах выступили слезы. Они никогда в жизни не пробовали такого высококачественного вина. Они чувствовали себя царями. «Что это за вино?» – спросил лунный рыцарь. «Это королевское вино. Моя эксклюзивная коллекция», – ответил Джон. «Королевское вино соответствует своему названию», – сказал Люк. «Без обид, но не мог бы ты рассказать, в чем заключаются твои способности? Ты можешь колдовать оружие, цепи, а теперь еще и еду. Кто ты?» «Черт возьми, такой?» – спросила Барабара. Это был вопрос, ответ на который все хотели знать. «Мои способности. Это очень сложно. Я, бог на 2-3, первый правитель Вавилона. Я также верховный колдун своей земли, как Стрэндж здесь. А еще я Феникс. Это все разные мои личности», – сказал Джон. «Это чушь собачья. 2-3 бога, Вавилон, кого ты обманываешь?» – сказал Клинт. Джон посмотрел на него большими глазами. «Этого было достаточно, чтобы он замолчал. Ты узнаешь, когда увидишь меня в настоящем бою. Вообще-то я не люблю драться. Я делаю это только в случае крайней необходимости. Как несколько минут назад вы все заставили меня защищаться», — сказал Джон. Пока они разговаривали, появился плащ. На этот раз он привел с собой Логана. Джон с удивлением увидел, что лицо Логана совпадает с лицом Хью Джекмана. Джон улыбнулся. Вселенная действительно выбрала правильное лицо, чтобы изобразить Логана. Этот Логан выглядел очень молодо, в отличие от лица из фильма «Старик Логан». Росомаха выглядел изможденным, на его теле были пятна крови и порванная одежда, но ран нигде не было. «Вы все едите, пока я бегаю вокруг», — пожаловался плащ, увидев на столе груды еды. «Ешьте, никто тебя не останавливает», — Люк сказал, не обращая внимания на то, разрешил им Джон дать плащу поесть или нет. «Можно мне поесть? Я тоже голоден», — сказал Логан. «Давай, здесь хватит на всех вас», — на этот раз ответил Джон. Он не возражал против помощи Логану. Он был самым прямолинейным супергероем из всех, кого Джон когда-либо видел. Он не лицемерил, как другие, и смотрел правде в глаза с распростертыми объятиями. Они сели за стол и принялись за еду. Джон тоже присоединился к ним, и они вместе сытно поели. Никто ни о чем не говорил и просто наслаждался едой. Она была слишком вкусной, чтобы говорить о ней вполголоса. Через полчаса после начала трапезы все наелись до отвала. Логан съел очень много. Он выглядел так, словно не ел уже несколько столетий. И, конечно, ему понравилось вино. «Надеюсь, все хорошо поели. Ну что, начнем», — сказал Джон. Его удивило, что Логану позволили даже сесть за один стол с ними. По сюжету, после того, как Логана привезли, соколиный глаз выстрелил ему в голову. Вероятно, это произошло потому, что Логан восстал против своих коллег-агентов, а плащ даже отделил микрочип от его тела. И, конечно, тут сказалось влияние Джона. Несмотря ни на что, люди из сопротивления не могли отрицать, что Джон оказывает на них чарующее воздействие. Поэтому они так быстро поверили ему. Кроме Клинта, он был мертв, поэтому чарующее влияние Джона на мертвого человека было маловероятно. «Да, нам нужно поговорить. Сначала скажи мне, что...» «Черт возьми, не так с этим местом. Почему здесь все так запущено?» Логан чуть не закричал, когда спросил об этом. «Ну, Логан, Ты уже знаешь ответ на этот вопрос, не так ли? Джон улыбнулся, когда сказал это. Логан вздрогнул, когда Джон сказал это. Он догадывался, почему это произошло, но не мог в это поверить. Он никогда не мог представить, кто-то способен на такое. Глава 352. Восстановленные воспоминания. Глава 352. Восстановленные воспоминания. Нет, это невозможно. Она не может обладать такой силой. Воскликнул Логан, его взгляд был полон недоверия. Почему, по-твоему, Чарльз, Стрэндж и остальные иллюминаты решили покончить с ней? Даже Эрик был с ними заодно, сказал Джон. Логан не спешил с ответом. Он сидел и размышлял. Он не мог поверить, что алая ведьма изменила весь мир одной лишь своей силой. Даже Клинт ожил, который был мертв из-за нападения Кри. Я понимаю, но кто ты, черт возьми, такой? Спасибо за еду, но как ты все это помнишь? Ты такой же, как я, мутант, обладающий целительными способностями? Спросил потрясенный Росомаха. Он не задал этот вопрос раньше, потому что был слишком подавлен, но теперь, когда он знал, почему этот мир не на своем месте, ему нужно было узнать, кто этот очаровательный человек. Меня не было рядом, когда все это происходило. На самом деле я попал в эту вселенную несколько часов назад. Я знаю, что все это происходит по другим причинам. Другая вселенная, ты имеешь в виду параллельную вселенную, как тебя зовут? Спросил Логан. Да, другая параллельная вселенная. Меня зовут Джон Джеймсон. Да, я сын Джона Джеймсона из другой вселенной. О, похоже, ты много знаешь, даже если принадлежишь к другой вселенной, сказал Логан. Да, но это не главное. Люди здесь не понимают, почему мы считаем, что мир перевернут. Почему бы тебе не рассказать им об этом, сказал Джон. Росомаха кивнул, а затем продолжил рассказывать, почему он считает, что мир неправильный. Их миссия заключалась в том, чтобы убить алую ведьму, но им это не удалось. И Ванда сошла с ума, изменив весь мир. Даже если мы тебе доверяем, как ты сохранил такие воспоминания? Недоверчиво спросил Логана лунный рыцарь. Я не знаю, мрачно ответил Логан. Есть две причины, о которых я могу подумать. Джон прервал его на полуслове. О, тогда расскажи мне, сказал Логан. Во-первых, его тело может исцеляться быстрее, чем обычно, и ему столько раз промывали мозги, что даже его мозг может сопротивляться изменениям, происходящим с ним. А во-вторых, его самым большим желанием было сохранить все воспоминания о своем прошлом. Ванда не выполнила это желание, но она, по крайней мере, дала ему воспоминания о его предыдущей жизни. Как извращенно и ужасно, пробормотала Барбара, выслушав всю историю от Росомахи. Теперь она понимала, почему Джон и Лейла утверждали, что мир перевернулся с ног на голову. Мир, в котором мутанты были в меньшинстве, а люди – в большинстве. Она поняла, что человек, обладающий достаточной силой, вполне может изменить реальность. Даже если то, что ты сказал, окажется правдой, как мы убедим массы? Задумчиво спросил Люк. Джон усмехнулся. Вы не сможете. Но Лейла может помочь, сказал Джон и повернулся к девочке. Лейла способна восстановить все ваши воспоминания. Правда, Лейла? Джон спросил малышку, и все посмотрели на Лейлу, которая радостно запихивала в рот леденец, который дал ей Джон. Когда все посмотрели на нее, она улыбнулась и кивнула. «Тогда почему ты не рассказала нам раньше?» – спросил Клинт. «Потому что мне хотелось подольше посмотреть, как вы все запутались. В любом случае видеть, значит верить. Но теперь Логан здесь, и вы можете начать процесс. Лейла, ты можешь восстановить их память?» – спросил Джон. Лейла кивнула. «Кто будет первым добровольцем? Пожалуйста, поднимите руку», – громко сказал Джон. Многие подняли руки. «Люк, ты лидер, ты должен первым увидеть старый мир», — сказал Джон. Люк кивнул и подошел к Лиле. «Как происходит весь этот процесс?» — спросил Люк. «Дядя, мне нужно прикоснуться к твоему лбу, чтобы вернуть воспоминания», — сказала Лейла. Люк кивнул и наклонился, чтобы Лейла коснулась его лба. После того, как она несколько секунд касалась его лба, Люк открыл глаза. На глазах у него были слезы. Его воспоминания восстановились. Но теперь, когда он смотрел на все из предыдущего мира, ему было грустно. Он думал, что предыдущий мир будет утопией. Но это было далеко не так, он потерял так много. Их бои, их борьба, их жертвы. И если этого было недостаточно, он увидел, что Клинт мертв. Даже если этот мир был не настоящим, его нынешние воспоминания были наполнены событиями из самого детства. Пусть он ненавидел все в этом мире, Но, по крайней мере, большая его часть была счастлива. И теперь, если бы они пошли и изменили все обратно, все стало бы как прежде. Их опять ждала жизнь в борьбе. Джон, увидевший слезы, понял, что Люку стало известно все о его прошлом. Он подошел и положил руку ему на плечи. «Реальность причиняет боль, правда?» — мягко задал риторический вопрос Джон. «Больно, да это полный пиздец. Разве мы вообще заслуживаем такого мира? Этот мир гораздо лучше, чем тот, что был раньше», — сказал Люк. Его слова удивили всех. Все члены сопротивления думали, что их настоящий мир будет идеальным. Но, судя по словам Люка, это было не так. Глава 353. Его смерть. Глава 353. Его смерть. Итак, вы можете решить, хотите ли вы вернуть старый мир или продолжать жить, как прежде, — сказал Джон. Ему очень хотелось узнать, сможет ли его эффект бабочки изменить решение этих людей. Люк, стоявший на коленях, медленно поднялся. В его глазах все еще стояли слезы. Он посмотрел на своих товарищей, которые смотрели на него с ожиданием. Он вздохнул, понимая, что все должно вернуться на круги своя. Даже если это будет плохо, они должны смириться с этим. «Идите, все вы, возвращайте свои воспоминания. Все, что я могу сказать, ожидайте худшего. Клинт пойдет последним», — сказал Люк. «Эй, почему это я последний?» — спросил Клинт. Люк лишь покачал головой, отказываясь отвечать. Таким образом, все члены сопротивления отправились за своими воспоминаниями к Лиле. И после получения воспоминаний у всех на глаза навернулись слезы. Даже у лунного рыцаря, который всегда изображал отсутствие эмоций, глаза были на мокром месте. И наконец настало время Клинта. У него было очень плохое предчувствие. Он не знал, почему Люк попросил его быть последним, но инстинкты подсказывали ему, что все, что случилось в прошлом, для него очень плохо. Как и другие, он наклонился, и Лейла коснулась лба. Все члены группы, которые теперь знали, что Клинт мертв, были опечалены еще больше. Для него это было бы просто умопомрачительно, и не в хорошем смысле. И через несколько секунд, когда все его воспоминания были собраны воедино, он сломался. Он начал громко плакать, а через некоторое время его плач перешел в смех. То, что он увидел в своих воспоминаниях, было тем, чего он никак не ожидал. Он думал, что все плохо, но не ожидал, что все его существование окажется ложным. Его лицо было залито слезами, но в то же время на нем читалась огромная злость. Клинт не знал, как себя выразить. Он был мертв, убит Кри. Кри, которых привела Алая Ведьма. Он ненавидел ее. Он не хотел ничего, кроме как разорвать ее на части, только чтобы она потеряла своих воображаемых детей и обвинила во всем их. И тут Клинт вспомнил одно из первых слов Джона. Это было: «Не стоит нянчиться с той, кто потерял своих воображаемых детей». Клинт посмотрел на Джона. По его лицу он сразу понял, что Джон давно знает о его смерти. Возможно, именно поэтому он был раздражен еще больше. «Ты знал об этом?» — спросил Клинт сердитым тоном. «Да», — лаконично ответил Джон. «Нет, нет, нет, этого не может быть. Я не знаю. Я», — сказал Клинт, садясь на свое место. Он все еще не мог смириться с этим. Все члены группы подошли и сели. Барбара просто обняла его. Все сожалели о том, что случилось с Клинтом. В комнате воцарилась полная тишина. Росомахе тоже было грустно видеть, что у Клинта случился срыв. Он не мог представить, что может чувствовать человек в такой ситуации. Человек, который не был ни мертв, ни жив. После почти 10 минут молчания Джон наконец заговорил. «Все еще хочешь отправиться в старый мир? Обязательно. Даже если я снова умру, я вернусь. Обратной дороги нет. Я хочу убить ее своими руками». Клинт в ярости произнес эти слова. Он был невероятно зол. Джон захлопал в ладоши, когда Клинт сказал это. Он не ожидал, что Клинт будет первым человеком, который произнесет такие слова. «Круто. Я не ожидал от тебя таких слов, Клинт. В качестве подарка ты можешь навсегда оставить себе этот костюм, который я тебе одолжил», — сказал Джон. «Я думал, ты сделал мне подарок, когда сменил костюм. Не буду врать, этот костюм намного лучше, чем мой предыдущий», — сказал Клинт. Джон не стал его опровергать. «И что мы теперь будем делать?» — спросил Росомаха. «Соберем старых героев. Питер, Эмма, Скотт, Женщина-Халк, Стрэндж. Думаю, многие из них согласятся», — сказал Джон. «А мутанты нам вообще помогут? У них здесь утопия», — спросил Клоак. «Некоторые мутанты помогут, а некоторые будут сопротивляться», — сказал Джон. «Ты сказал, что тоже знаешь будущее. «Можешь ли ты сказать нам, что произойдет?» — спросил лунный рыцарь, вспомнив все, что сказал Джон. «Я не могу сказать всего, потому что, если я скажу, этого не произойдет», — сказал Джон, копируя знаменитые последние слова Стрэнджа, обращенные к Тони. Для Джона это была ложь, потому что он уже изменил историю. Теперь он просто развлекался во всем этом. Алая ведьма была Нексусом, и даже если его действия многое изменили, в конце концов Иммортус позаботится об этом. И Джон хотел, чтобы он появился, чтобы он мог выбить из него всю дурь. «Куда ты хочешь пойти в первую очередь?» – спросил Джон. «Нам нужно встретиться с Эммой и Скоттом. Они сильные мутанты и обладают огромным авторитетом. К тому же они мои друзья из прошлого мира. Я уверен, что их удастся убедить», — сказал Росомаха. «Круто. Это Эмма и Скотт», — сказал Джон. И в следующее мгновение золотой шлем, который до этого был невидим, оказался рядом с ним. Джон взял шлем и надел его. Его костюм снова изменился, как и у доктора Фейта. Глава 354. Общий сбор. Глава 354. Общий сбор. Магический шлем, странный выбор наряда, покачал головой Росомаха. «Одна из моих способностей исходит от шлема, поэтому я должен носить его для определенных целей», — Джон сказал, что ищет Скотта и Эмму через свое космическое сознание. «Давайте исчезнем». И как только Джон это сказал, и Росомаха, и Джон исчезли из комнаты. Все были ошеломлены этим. «Это была телепортация?» — спросил Люк у плаща, чувствуя, что это была телепортация. «Она самая, но реализована она магически. Наверное, он не врал, когда говорил, что является верховным колдуном своей земли», — ответил плащ. Все были удивлены этими словами. Они появились в квартире. Квартира была большой, и большинство вещей в ней были белого цвета. И, что удивительно, все предметы вокруг были идеально белыми. «Что за, Логан?» — сказал Скотт, который только что вошел в комнату. И тут он увидел человека в золотом шлеме. Он вспомнил, что Логан был в бегах. Он сбежал из своей каюты, и многие агенты выслеживали его. Но самое удивительное было не в этом. Там был еще один человек в золотом шлеме. По словам Мистик, этот парень был достаточно силен, чтобы с легкостью расправиться с четырьмя лучшими агентами щита. Скотт не произнес ни слова. Он просто взял свой бокал и выстрелил лазером в Джона. Он не знал, зачем здесь Логан, но этот парень был опасен, по мнению щита, и сам лорд Магнус приказал уничтожить его. Джон, увидевший это, не шелохнулся. Его лазерный выстрел попал в прозрачный щит, появившийся из ниоткуда. Скотт был удивлен внезапно появившимся древним щитом. Пока Скотт размышлял над всем этим, дверь открылась, и вошла Эмма. «Привет, Эмма», — сказал Росомаха. «В комиксах Эмма и Скотт состоят в отношениях. В отличие от того, как ее изобразили в фильме «Первый класс», в большинстве случаев она на стороне людей X. Хотя Скотт и Джин в свое время состояли в отношениях, но у Эммы и Скотта они были более длительными. Логан, воскликнула она, и Скотт, собираясь что-то сказать, замер на месте. Он не мог пошевелиться, даже веками не мог пошевелить. Что происходит? Спросила Эмма. Она использовала свои телепатические способности, чтобы заморозить всех, но с удивлением увидела, что Джон в полном порядке и она даже не может прочитать его мысли. Она даже не смогла сдвинуть с места шлем, который носил Джон. Когда Эмма была готова атаковать Джона с помощью своих телекинетических способностей, ей удалось заглянуть в сознание Логана. Поскольку Логан был в бегах, она хотела узнать, почему. Но то, что она увидела, заставило ее сломаться. «Нет, нет, нет, этого не может быть». Она начала плакать, и ее психическая нестабильность вернула циклопа. Он увидел Эмму на полу в слезах. Он испугался, решив, что Росомаха и Джон что-то сделали и готовы снова напасть. «Скотт, тебе стоит послушать Эмму, прежде чем ты снова выстрелишь. Я могу простить твое невежество один раз, но не дважды», — сказал Джон, и в следующее мгновение возле его шеи появилось очень острое копье, прочертившее тонкую линию крови. Это копье, как и щит, появилось из оранжевых ворот. «Кто вы?» — спросил Скотт, которого не испугала угроза Джона. «Кто я?» «Тебе следует спросить Эмму о своей истинной сущности», — ответил Джон. «Скотт, ты должен его выслушать. Ситуация сложнее, чем ты думаешь», — сказал Логан. Эмма, которая была в слезах, показала Скотту образы, которые она видела в голове Росомахи. В сознание Скотта мгновенно ворвались знания о том, что произошло раньше и что этот мир неправильный. Как и у Эммы, У него на глазах появились слезы. Он не мог поверить в то, что видел. «Почему? Почему все так? Почему?» – спросил Скотт. «Потому что один человек не смог справиться с потерей детей», – ответил Джон. Как человек Джон испытывал симпатию к Ванде, но не к тому, что она сделала совсем. Человек не может причинять боль другим людям только потому, что ему самому больно. Это был один из величайших уроков, который преподал ему Наруто. Цикл ненависти должен быть остановлен, иначе никогда не будет мира. «То, что я видел, правда?» – спросил Скотт у Росомахи. «На все 100%. Так на чьей ты стороне, на их или на нашей?» – спросил Росомаха, поскольку это был главный вопрос. «Я ненавижу это. Я ненавижу прежний мир. Но это неправильно. Это не может быть реальностью. В конце концов, реальность имеет значение, и для этого нам нужно вернуть Чарльза к Савье. Вы забыли, что он мертв?» – подхватил Джон. Всем стало грустно, когда Джон сказал это. Они вспомнили, что он умер много лет назад. Джон наконец представился и сказал, что оказался не в том месте и не в то время. Скотт и Эмма поверили ему, ведь он тоже помог Лагану, поэтому не стали сомневаться в его подлинности. «Пойдемте, нам нужно собрать команду», — сказал Росомаха, когда все собрались. Когда Джон и остальные появились в их квартире, Эмма не стала сдерживаться и напрямую передала ему воспоминания Росомахи. Среди всех криков и срывов, которые увидел Джон, Паркер пострадал больше всех. Он понимал, что если вернется в реальность, то потеряет сына, семейную жизнь и, прежде всего, своего дядю Бена. Глава 355. Общий сбор. Часть 2. Глава 355. Общий сбор. Часть 2. Паркеру потребовалось немного убеждения, чтобы встать на их сторону. Он действительно не хотел возвращаться, но понимал, что это не его реальность. Так Джон телепортировался в разные места, посещая одно за другим, чтобы собрать команду для Росомахи. Женщина Халк, двоюродная сестра Брюса Беннера, которой влили кровь Халка, и она стала женщиной Халком, после этой новой формы она так и не вернулась в человеческий облик. Новый сериал о ней выходит в этом году на канале Disney+. Хотя это может быть совершенно новая история происхождения. А да, она долгое время была в отношениях с Эросом, Сорвиголова, Железный Человек. Совершенно новая команда. Поначалу многие не верили Эмме, но когда Лейла открыла воспоминания, они увидели, как этот мир запутался. Вскоре была сформирована большая команда, которая оказалась в комнате, где располагалась штаб-квартира сопротивления. У всех членов команды был очень серьезный вид. Джон с удивлением увидел, что и здесь Роберт Дауни-младший был лицом Железного Человека. «Для этого нам понадобится Стрэндж, только он может контролировать Ванду», — сказал Тони. «Да, нужен. К тому же мне нужно с ним поговорить», — сказал Джон. «А человек, к которому вы пришли, Стрэндж, здесь?» — спросила женщина Халк. «Стрэндж? Нет, я здесь из-за другого парня, но мы со Стрэнджем из этой вселенной давно знакомы. Мне нужны от него ответы», — ответил Джон. «Ты уже встречался со Стрэнджем из нашей вселенной, он никогда не упоминал о тебе. Ты почти омега-уровень мутанта», — сказал Скотт. «Я не мутант, мои способности работают иначе. И поверь мне, когда я говорю это, ты не видел настоящих мутантов уровня омега и мутантов выше их. Они заставят тебя плакать без слез». Джон обратился к Скотту, вспомнив, как в будущем в одной из сюжетных линий Скотт столкнулся с таким мутантом и чуть не лишился жизни. «В вашей вселенной есть мутанты уровня омега?» – спросила Эмма, которой стало любопытно. Эмма хотела заглянуть в голову Джона, но шлем всегда мешал ей это сделать. Она всегда чувствовала в нем что-то подозрительное. Он очаровывал ее, хотя она никогда не видела его лица. От одной этой мысли ей становилось страшно. «В нашей вселенной нет мутантов, только мстители, но это совсем другие мстители. Вы даже не можете себе их представить. Хватит о нас. Пойдемте встретимся со Стрэнджем». Джон, Тони, Эмма и Лейла отправились в Санктум Санкторум, чтобы встретиться со Стрэнджем. В этой реальности он был врачом. Когда они появились в его доме, Стрэндж читал книгу и хорошо проводил время. Стрэндж испугался, когда в его комнате внезапно появилось несколько человек. Прежде чем он успел отреагировать, Эмма заморозила его с помощью телепатических способностей, а затем Лейла отправилась и пробудила его воспоминания о прошлой жизни. После этого облачение Стрэнджа изменилось. Плащ левитации и глаз Агамотта, не тот глаз Агамотта, что в фильмах о докторе Стрэндже, этот предмет на самом деле обладает собственной силой, и носить его может только верховный колдун, были в его хранилище. Алая ведьма могла менять реальности, но некоторые предметы было не так-то просто изменить. «Ты снова с нами, Стрэндж?» – спросил Тони. «Да, я вернулся». «Это кошмар», – сказал Стрэндж. Джон ничего не сказал, но сразу же взял его за воротник и поднял. «Джон, какого черта? Что ты делаешь? Он с нами!» – воскликнул Тони. «Я здесь, чтобы получить ответы», – сказал Джон, видя, как Стрэндж борется. Плащ пытался разделить Джона и Стрэнджа, но ему это не удавалось. Джон был очень силен физически. «Кто ты? Чего ты хочешь? Я не помню тебя в своих воспоминаниях», – спросил Стрэндж, но очень спокойным тоном. «Меня? Ты забыл меня? После того, что ты устроил в моей вселенной? Ответь мне, Стрэндж, как ты позволил этому случиться?» – спросил Джон. Глава 356 Магнета. Глава 356 Магнета. «Я тебя даже не знаю», – сказал Стрэндж, наконец-то применив магию, чтобы убежать от Джона. Джон не стал снова нападать на Стрэнджа, а просто внимательно посмотрел на него. Он пытался понять, не лжет ли Стрэндж. Джон даже использовал небольшие ментальные манипуляции и свое обаяние, чтобы получить хоть какой-то намек на то, что Стрэндж лжет, но ничего не нашел. «Ты действительно меня не помнишь?» – спросил Джон. «Нет, правда не помню. Кто ты?» – спросил Стрэндж. «Тот, кто на тебя обиделся. Ты не будешь возражать, если я немного загляну в твое прошлое?» – спросил Джон. «Это нарушение моей частной жизни». Стрэндж отказал в доступе. Джон мог заглянуть в будущее человека с помощью магии, но для этого требовалось согласие собеседника. Джон вздохнул. Ему хотелось узнать, что Стрэндж сделал, чтобы полностью забыться. «Стрэндж, с тобой что-нибудь случилось в 2016 году?» – спросил Джон. «2016? Нет, все было так же, как и каждый год. Сражался со злодеями. Подожди, был один день, я не могу вспомнить. У меня фотографическая память, поэтому я всегда все помню. Но тот день для меня совершенно черный». Стрэндж сказал, что и он уже давно чувствует себя странно. Теперь Джон был в раздумьях. Он мог только предположить, что к Стрэнджу из этой вселенной приходили гости. Затем, присоединившись к черным жрецам, он пришел во вселенную Джона, но был жестоко избит. А поскольку каждой земле нужен верховный колдун, он вернулся, создал свою копию и отправил ее быть магическим хранителем земли. Поскольку жрец Стрэндж не может быть ни в одной вселенной и должен быть на стороне равновесия, он решил отправиться с черным жрецом и оставить свою копию здесь со всеми своими прежними воспоминаниями. Только такое можно было придумать объяснение. Джон, к своему удивлению, не смог найти Стрэнджа даже с помощью своего мультиверсального космического сознания. У него не было никаких доказательств, подтверждающих эту теорию, но это единственная теория, которую можно было предположить. А этот Стрэндж даже вернул свои руки. «Я догадываюсь, что с тобой произошло, но лучше не буду вдаваться в подробности. У тебя и так много головной боли», — сказал Джон. «Джон, Стрэндж должен тебе денег или что-то в этом роде. Я могу заплатить тебе, если он занял», — Тони сказал это своим классическим и насмешливым тоном. «Я богаче тебя, так что нет, деньги меня не волнуют. В любом случае, раз уж Стрэндж здесь, давайте вернемся. Думаю, вам всем есть что обсудить», — сказал Джон. А затем вместе со Стрэнджем они исчезли и вернулись в штаб-квартиру сопротивления. «Это была магия?» — спросил Стрэндж. «Да», — ответил Джон. Стрэндж никогда раньше не видел такой магии. Казалось, что она работает по другой теории. Стрэндж хотел бы изучить ее подробнее, но для этого ему нужно было время. А сейчас явно неподходящий момент для разговоров об этом. Им нужно выполнить задание. Наконец собрание началось. К нему присоединились Тони, Женщина-Халк, Человек-паук, Сорвиголова, Люк, Лунный рыцарь, Соколиный глаз, Мисс Марвел и многие другие. «Я уверен, что это сделал Магнета. Только он способен на такие абсурдные поступки. Он всегда хотел быть лидером мутантов. И теперь его дочь исполнила его желание», — сказал Росомаха. «Да, только он мог быть настолько извращенным, чтобы совершать подобные извращения», — сказала Мисс Марвел. «Кто из вас считает, что именно Магнета попросил Ванду изменить реальность? Пожалуйста, поднимите руки». На этот раз Джон вмешался сбоку. Он не совсем присоединился к собранию. Он решил стать своего рода наблюдателем за всей этой историей и посмотреть, будет ли финал таким, как он ожидал. «Почему ты так говоришь? Это не Магнета?» – спросил Тони. Они все хотели расшифровать этого нового парня, который утверждал, что прибыл из другой вселенной. Эмма телепатически сказала всем, что после того, что сделала Ванда, они должны будут спросить этого нового парня о том, почему он здесь. Она всегда чувствовала, что этот парень опасен. Джон так и не раскрыл, зачем он прибыл в эту вселенную. Я просто задаю обычный вопрос. Вы можете поднять руку, если считаете, что это Магнето. Если нет, то не поднимайте руку. Все просто, Джон отказался отвечать на предыдущий вопрос. Почти все подняли руки, кроме лунного рыцаря, Эммы и Стрэнджа. Джон был удивлен, увидев столько ненависти к Магнето. По правде говоря, ему было жаль Эрика. Все, чего он хотел, это безопасное место для мутантов. Он давно понял, что мутанты никогда не будут хорошими в глазах обычных людей, и поэтому всегда боролся за мутантский род. В то время как Чарльз выступал за использование дипломатии, Джон никогда не мог сказать, кто прав, а кто виноват, но то, что Эрик был представлен как виновник, было совершенно неправильно. Он даже не был ответственен за все происходящее. Мир, в котором не существовало бы его близкого друга Ксавье, был бы для Эрика совершенно неправильным. Глава 357. Война без правил. Глава 357. Война без правил. Джон улыбнулся, увидев в конце столь бурное негативное отношение к Магнето. История развивалась именно так, как и должна была развиваться. «Ну что ж, удачи вам в борьбе с могущественными правителями», Джон сказал, что они решили противостоять Магнето и его группе злодеев, таких как Намор, Доктор Дум и другие мутанты, которые были очень близки и преданы ему. «Погоди, ты не сказал, ответственен ли Магнето за все это?» Опомнилась Эмма. «Вы все ответственны за все, что происходит. Вы ничем не лучше Эрика, так что не вам судить кого-то за это. Вы все хотели убить ее, а теперь она нанесла ответный удар. Не все ли равно, кто был инициатором всей этой драмы? В конце концов, вы все решили убить ее только потому, что она была могущественнее вас всех вместе взятых. Чем вы отличаетесь от людей, которые ненавидят мутантов? Люди хотят вашей смерти, потому что вы сильнее их, а вы хотите ее смерти, потому что она стала более могущественной, чем вы все вместе взятые», — сказал Джон. Это обращение к чувству вины было способом уклониться от главного вопроса об ответственности Магнета. Он не хотел разрушать сюжет, ведь они подошли к нему так близко. Это неправда. Она не контролирует свои силы. Она теряла рассудок. Мы должны были покончить с ней. Стрэндж все отрицал. Правда, Стрэндж, правда? Разве я не говорил, что видел прошлое и будущее? Я видел столько ваших миров, что вы и помыслить не можете. Я видел, как вы все реагируете на существ, которые становятся слишком могущественными, чтобы вы могли с ними справиться. Так что не смейте говорить мне такие слова. Вы все просто боитесь ее. Боитесь, что она легко одолеет вас. Вы обманываете себя, думая, что то, что вы делаете, это для всеобщего блага. Но на самом деле это была ваша собственная неуверенность, ваша некомпетентность. И, конечно, у вас комплекс Бога. Так что делайте, что хотите. А я буду просто смотреть всю игру и смеяться, сказал Джон. Все замолчали, когда Джон высказался так ясно и вырвал из их сердец самые сокровенные тайны. Они действительно боялись ее, и именно поэтому решили убить ее. Они убеждали себя, что это не так, но в конце концов большинство из них чувствовали себя неуверенно, когда она сидела на самом верху. Никто не произнес ни слова в опровержение. Тони хотел было возразить, но его остановила мисс Марвел. «Все, что Джон сказал, было абсолютно верно. Теперь идите, измените свою реальность», сказал Джон, исчезая. Он не хотел находиться рядом с ними. Он слишком много говорил. Гнев взял верх над ним и заставил произнести слова, которые он не должен был говорить. Он даже немного разозлился, видя, как они ведут себя высокопарно. Это напомнило ему о Стрэндже и черных жрецах, пришедших с таким величием. Ему очень хотелось увидеть его снова и побить. Никто не вправе решать, кому жить, а кому умереть, только потому, что баланс вселенских весов немного отклонился. Джон снова появился возле целого торжества, которое устроил Эрик Магнето. На этом торжестве его поздравляли с тем, что он стал главой правящего правительства. Несмотря ни на что, мир, созданный Вандой, был близок к идеальному. Несмотря на то, что Homo sapiens подвергался дискриминации, в конце концов, на любую слабую расу смотрели бы свысока. В этом мире все мутанты жили в гармонии, и вокруг царил порядок. Это так близко к утопии, как только может быть. Жаль, что все рухнет, пробормотал Джон, надев на себя шапку-невидимку из сокровищницы Аида, чтобы его не обнаружили ни дозорные, ни мутанты. Он наблюдал за всем с высоты. Джон немного испугался, что его слова могли изменить мысли новой команды, которая только что сформировалась, но с облегчением увидел, что команда действительно пришла, чтобы сразиться с Магнето и его друзьями. Джон смотрел, как падают часовые. Так началась война. Новые мстители против классических злодеев. «Магнето, ты нарушил основную ткань реальности, и за это ты умрешь сегодня», — крикнул Росомаха. «Кто осмелился произнести такие кощунственные слова в мой адрес?» — спросил Магнето, но, увидев, что явившиеся люди, одни из его ближайших друзей, растерялся. Но раз они напали первыми, ему нужно было ответить, чтобы сохранить имидж лорда. Война была жестокой. Герои и злодеи падали направо и налево. Повсюду лилась кровь. Намар, Виктор Дум, другие мутанты и сентинелы сражались против огромной команды новых мстителей. Джон, наблюдавший за этим, ничего не выражал. Он не хотел вмешиваться, по крайней мере сейчас. Но, наблюдая за происходящим, он почувствовал странный зов в своем сознании. Зов, который отразился даже в его душе. Пока продолжался бой, Стрэндж отправился к месту, где находилась Алая Ведьма. Она была у себя дома с двумя детьми. Двое детей, которых она потеряла раньше. Двое детей, которых она создала из ничего. Эти двое детей были тем якорем, который поддерживал ее рассудок. Глава 358. Призыв. Глава 358. Призыв. «Странно», — сказала Ванда, играя со своими детьми. Она выглядела счастливой, но Стрэндж понимал, что это счастье для нее не настоящее. Даже она сама это понимала. «Почему это происходит, Ванда? Почему ты пошла по этому пути?» — спросил Стрэндж. «У меня не было другого выбора, Стрэндж. Я сделала то, что должна была сделать, чтобы сохранить семью. В тот день, когда вы все пришли убить меня, Пьетро пришел сообщить мне, что мстители и люди Икс решили убить меня. Он сказал мне изменить реальность, сделать так, чтобы все исполнили свои желания. Может быть, после этого они оставят меня в покое. Это был не Эрик», — пораженно спросил Стрэндж. Ванда покачала головой. Стрэндж был очень удивлен. Хотя Джон и намекнул, что это мог быть не Эрик, никто ему не поверил. Во-первых, потому что Джон был чужаком. А во-вторых, человек, утверждающий, что видит разные миры и будущее, казался многим слишком не от мира сего. Поэтому большинство из них предпочли проигнорировать слова Джона. А главное, все они чувствовали, что Джон не испытывает к ним особой симпатии. Поэтому все они решили следовать своим собственным путем. Но теперь казалось, что Джон мог знать обо всем этом с самого начала. У Стрэнджа было плохое предчувствие. Инстинкт словно подсказывал ему, что последствия этого будут не очень хорошими. Стрэндж был в шоке и не знал, что ей ответить. Она выбрала самый безопасный путь. Мир, где все исполняют свои желания. Но, к сожалению, люди не смогут принять его, так как это не их реальность.